Кафе Домино. Мрачный Шварц сидел в кафе Домино вместе с баронессой и двумя милыми дамами. — А ты не меняешься, Генрих? — баронесса пригубила рюмку ликера. — Старею, — грустно усмехнулся Шварц, — прям физически ощущая, как приходит старость. — А сколько же тебе лет? — 52 стукнуло. — Здорово сохранился. Вот что значит, живешь за границами. У тебя там как с жильем? Квартир в центре Хельсинки. Вернее, антикварная галерея. И домик маленький на озерах. Тебе, Генрих, жениться надо. На солидной женщине, которая все знает. Да где найдешь такую? А я тебе чем не хороша? Ты всем взяла. Красивая, богатая, умная. В моем деле первым помощником будешь. Я, между прочим, немецкий и французский знаю. Только кроме тебя об этом никому не говорю. А что... К их столу подошел молодой парень в клетчатой куртке, вошедшей в моду в этом году, и пушистой кепке. «Здравствуйте!» — и он вежливо поклонился. «А вы, товарищ Шварц?» «Я!» — Шварц вскочил. «Давайте отойдем. Мне вам сообщить кое-что надо». Они отошли к двери. «Я от Ивана!» — тихо произнес парень. «От какого Ивана?» — недоверчиво спросил Шварц. «От Вдовина. Где он?» «Не торопись, все узнаешь. Он тебя ждать будет в пивной собрании друзей через 2 часа. Все?» Парень исчез. Шварц вернулся к столу. «Генрих», — удивилась баронесса, — «ты же солидный человек, коммерсант. Что ты с этой хивой дело имеешь?» «Антикварное дело такое. Иногда самые дорогие вещи покупаешь у этой хивы. Тебе видней. Ты знаешь, я баба деловая, твое предложение в силе? Предложение руки и сердца?» — хитро прищурился Шварц. «Не просто руки и сердца, не просто общей кровати. А взять меня в компаньоны. А как же с деньгами?» «Ты, Генрих, приезжай ко мне вечером после 6. Там мы поговорим о деле. Кстати, кое-какой антик посмотришь».